На стройке улицы Рёмён в самом разгаре посадка газонов. На сегодня, начиная с 5 марта, в Пхеньяне разбиты газоны на основной территории площадью в 120 тысяч с лишним квадратных метров. Во всех уголках столицы уже посадили семена газонов площадью в более 170 тысяч квадратных метров. Ученые и научные сотрудники Госакадемии наук отправляют в данные подразделения разные питательные жидкости, содействующие приживаемости и росту газонов.